Глава 3. Причины противоречий. Вызвать сущность из бездны не так трудно. А вот удержать и заключить сделку... Нужный мне демон не самый тривиальный. Договориться с ним удается лишь избранным, но кто сказал, что это не могу быть я? Атрибуты для призыва требуются незатейливые, формулы при обращении к потустороннему измерению — стандартные и темные. Не требуется ни изобретать новое, ни сочетать заклинания разных школ, ни хотя бы стихий. Помню, раньше я часами сидела в библиотеке, изучая боевые чары, высчитывала силу воздействия и придумывала связки в плетениях. Непередаваемый экстрим, когда энергия искрит на пальцах, обращаясь огнем, и тут же растекается, чтобы застыть льдинками в ладони, а затем их сносит созданными тобой воздушными потоками или вибрациями земли. Так что с демоном справлюсь. На улице начинало темнеть, учеба давно закончилась. После поисковых мероприятий я успела на лекции по теории магии, устройству астрального плана и волшебным существам. Сидела в просторных аудиториях на изящных, но твердых скамейках, прилежно конспектируя за преподавателями, пока Лиза развлекалась рассматриванием мозаики в стрельчатых окнах. Вечером она загуляла с нашими сокурсницами, и я смогла спокойно уйти из комнаты, избегая лишних вопросов. Из саквояжа в пространственный карман отправились тонкая свеча, кусок мела, мешочек трав, кристаллы и ритуальный кинжал с чашей. Хорошо, что все необходимое ношу с собой. Плохо, что площадку для проведения призыва туда не запихать. Необходимо было экранированное место с сильной энергетикой. Настолько уединенное, чтобы меня не поймали с поличным. Наказывают за несанкционированные призывы сурово, вплоть до отчисления из университета и ареста. Идеально было бы провернуть призыв в зале звезд, но нет. Во-первых, там все перегородили из-за близости к источнику магии. Во-вторых, я не готова снова переступать его порог. В огромном замке, коим является учебный корпус, найдется подходящее мне помещение. В столь поздний час университет не пустовал. Судя по расписанию в холле, сейчас проходили факультативы, заседал студенческий комитет и проводилась научная конференция по магическим накопителям. Господа ученые заняли кучу аудиторий и по-хозяйски сновали по этажам. Впору переименовывать Междумирье в Проходномирье. Я поднялась по главной лестнице, свернула на вспомогательное, что серпантином вела наверх. Бесконечные ступени, лепнина на колоннах, элегантные светильники в нишах стен с лампочками. Артефактами в магическом университете не злоупотребляют, освещение и водопровод проведены ручками, а лифт наполовину механический. Ни огненных фонариков, ни самогреющейся воды, ни шеста воздушных потоков, способного перемещать себя между этажами. Всего в меру. Любой гость почувствует себя комфортно. Вот он, баланс, которым не пахнет ни в одном из миров. И это действительно волшебно. Делая вид, что праздно шатаюсь, я выискивала более-менее тихий этаж в надежде на свободную защищенную аудиторию. Битый час ходьбы — 36 лестничных пролетов и нулевой успех. То народа многовато, то экранированности маловато. Скоро моя задница начнет гореть во всех смыслах. Дойдя до самого верха, я свернула в скудно освещенный коридор. Длинный и извилистый, он становился темнее с каждым шагом. Двери по обе стороны редели, а потом вообще перестали встречаться. За поворотом была лесенка, винтовая, узкая и кованная. В отблесках света, стоящей на нижней ступени лампы, ни опознавательных знаков, ни указателей, только табличка «Закрыто для посещения, вход воспрещен». «Звучит отлично!» Я достала свечу, зажгла ее щелчком пальцев, прикрывая колеблющееся пламя, поднялась по лесенке. Она вывела в огромный зал, площади метров 100, не меньше, неиспользуемый, но чистый и ухоженный, занавешенные окна, пустой центр, нескользкий паркет под ногами, так подходящий для танцев. Вдоль стен громоздились башни, из аккуратно сложенных друг на друга стульев стояли накрытые белыми покрывалами, словно саванами, кресла и столы. Защиты было навешано с лихвой, хоть ложкой ее черпай. Свеча горела чисто, проходя проверку на ровный энергетический фон. То, что надо. Повременив с ментальным сканированием, я заозиралась в поисках безопасно отгороженного угла для ритуала. Сзади, со стороны лесенки раздались шаги, я торопливо обернулась. Вроде никого. Вдох. Концентрация. «Кого я вижу?» — рявкнули у меня над ухом. От неожиданности я подпрыгнула. Проглотив просящиеся наружу грязные ругательства, закричала громким и истошным «А-а-а!» отскакивающим от стен. Как и следовало прилично испуганной девушке. Дрожащее пламя свечи рывками выхватило из темноты лицо со знакомыми чертами и буравящими прищуренными глазами. «Атикус Крейн? Демоны его поглоти!» От понимания того, кто передо мной, вырывающийся из горла крик зазвучал искренне. Не придумав ничего умнее, я дунула на свечу. Огонь погас, зал погрузился в кромешный мрак. Но так было лучше. Не видно. Ни меня, ни его. Мгновение спустя пространство залило ярким светом. Я проморгалась, привыкая к нему. В ладони Атикуса пульсировал осветительный шар. «Нарушительница правил». Его губы дрогнули в усмешке. «Что вы здесь делаете?» «Как что? Не призываю демона, поскольку мне мешают». Старательно запинаясь через слово, я выдавила. «Нарушаю правила?» «Абсолютно верно. Пройдемте-ка». Он отступил к ступеням, поманив за собой. «Будто у меня есть выбор». Я смахнула с остывающей свечи капли воска, сунула ее в пространственный карман. Пришлось спуститься обратно по узкой лесенке за Атикусом. В коридоре я пошла с ним рядом, не сводя взгляда с плывущего впереди осветительного шара. «Вы второй раз за день отличились», — присвистнул его хозяин, словно мое неподобающее поведение могло считаться достижением. «Почему-то я не удивлен. «Потому что вы предсказатель?» «Остроумно». Оценил он таким тоном, что было ясно, не оценил. Тронул преподавательский опознавательный медальон на шее и, наведя на меня, нахмурился. «Эника Лейн, значит?» «Хм. Что-то не так с моим именем?» — напряглась я. «Оно вам не подходит». «Эти предсказатели хуже менталистов. От вторых хотя бы ментальный блок существует. Радует, что с интуицией спроса никакого и на гадания нет гарантии. Даже и видение содержит лишь зерна истины. А уж после того, как Союз Прорицателей себя дискредитировал липовым предсказанием, да и Элодианскому владыке в свое время напророчили дичи пронаречённую, так что пусть Атикусу кажется что угодно». Я промолчала, опасаясь развивать тему. Мы пересекли коридор и вышли к лифту. Лампы тут светили в избытке, осветительный шар растворился за ненадобностью. Стало не на что спасительно пялиться. Собравшись с духом, я стойко взглянула в глаза своей проблеме. Голубые и хитрые глаза. «Атикус, мне очень жаль», — покаянно вздохнула я. «Обещаю приложить все усилия, чтобы не отличиться в третий раз. В смысле, не попасться». «О, вы знаете мое имя?» — задумчиво отметил он. На моем лице ни мускул не дрогнул. «Знаю, а что такого? В конце концов, личность-то известная. Преподаватель, о чьей вредности в университете слагают байки. Валит народ на экзаменах нещадно, зато лекции ведет интересно. Неформально даже, но без перебора». «Больше ничего не скажете?» Вкрадчиво поинтересовался он, давая мне понять, что верит в мои извинения примерно так же, как в тушащих пожар драконов. «Нет», — просипела я нарочито. «Горло болит». Еще бы, так орать». Покачал головой Атикус и, вызвав лифт, любезно пропустил меня первый. Лишённая кнопок кабина среагировала на его команду на кафедру прорицания. «Плохо дело. Радует, что не сразу к ректору. Но вряд ли он в такое время на работе. В деканат меня пока не поведешь, я пока не принадлежу никакому факультету». Двери закрылись, чтобы через секунду распахнуться на 15-м этаже, в той части, где располагались кабинеты преподавателей и служебные помещения. В одно из них меня и пригласили. Просторное, но уютное. Безлюдное, если не считать нас, конечно. Мягкие диваны и кресла, столы с закусками, маговизор во всю стену. Комната отдыха? Однако. Я охотно приземлилась на диван. Все же столько этажей обошла. Атикус остановился у уголка с чайным сервизом, водой и жестяными баночками без надписей. «Чаю», — предложил заботливо. «У вас же горло болит». «Мило. Но пить, пожалуй, неизвестно, что не рискну». Я вежливо отказалась, он пожал плечами и заварил чай только себе. По воздуху разлился приятный аромат с пряными нотками. Тяжело быть предусмотрительной. Атикус сел в кресло напротив меня, держа наполненную до краёв чашку. «Итак, начнём сначала». К улыбке прилагалась вопиюще расслабленная поза. «Что вы здесь делаете?» «Вы же сами сказали». Я с непонимающим выражением лица взмахнул ресницами. «Пройти с вами. Вот я и прошла». «Отвечайте нормально». Не купился он. «Почему вы бродите по университету в такое позднее время, а не сидите на факультативе, в общежитии или баре дыхания дракона?» «Гуляла». Важно было стоять на своём. «Заблудилась в коридорах, а у лесенки захотелось узнать, почему закрыто и вход воспрещён». «Даже если это стало бы вашим последним желанием?» «Там не могло быть опасно. Во-первых, не заперто. Во-вторых, нет магической преграды, только табличка. В-третьих, среди студентов не ходит никаких страшных подкрышных историй». «Ну вот», — довольно ответил Атикус. «Умеете логично рассуждать, когда не придуриваетесь». Подловил. Его взгляд стал пристальнее и внимательнее. Последовал вопрос. «Зачем вы зажигали свечу?» «Осветительный шар колдовать не умею». «Первокурсница ведь. Артефактные или механические фонарики есть не у всех. К счастью, выворачивать наизнанку чужой пространственный карман умеют только легионеры. Из моего бы сейчас много подозрительного попадало». «Что случилось с залом под крышей?» Переключилась я на образ любопытной девицы, раз с глупенькой не прокатило. «Студенты рьяно что-то праздновали, переборщив с магическими спецэффектами. Проветриваем». «Да там, кроме изолирующих чар, других нет в помине», — чуть не сказала я, но вовремя прикусила язык. «Либо Атикус продолжает меня испытывать, либо банально врет. Что он сам там делал?» «Магическую сигнализацию я бы заметила, да и так быстро по ее зову на самый верх не прибежишь, а портальные модули в Междумирье установлены лишь в комнате для перемещения на первом этаже и в Легионе. Возможно, это способность мага-интуита — оказываться в нужном месте в нужный момент. Напрямую это его не спросить, мне не по статусу». «Всего-то на проветривание закрыли», — подыграла я и пришла к утешительному выводу. «Выходит, тяжелого проступка я не совершила». «Совершите», — припечатал Атикус, учитывая тенденцию. «Сначала не возвращаетесь вовремя с выходных, потом запретительные надписи игнорируете, попадетесь на чем-то более серьезном. И тогда получите официальное предупреждение. Главное, не собирайте больше двух. Три — это отчисление. А не хотелось бы». «Почему? Ему не должно быть до меня дела. Неужели догадался?» «Благодарю за разъяснительную беседу». Я опустила ресницы и с придыханием изрекла. «А говорят еще, что вы жесткий, очень ехидный и вообще недобрый. Наговаривают». «Ничуть», — ухмыльнулся он. Поднёс чашку к губам, шумно в нее вздохнул. Секунда, другая, третья. Затянувшаяся пауза. Так и не отпив, Атикус поставил ее на подлокотник. «Просто вы мне кое-кого напоминаете». Внутри похолодело. «Кого?» — спросила я пытливым голосом, задействовав все имеющееся самообладание. «Внешне похоже». «Как по мне, не особо». «Не прямо одно лицо. Она училась здесь давно, могла бы достичь очень многого, но не доучилась. А погибла, забыл добавить». Дверь комнаты отворилась, вошла уставшая преподавательница портального искусства. Атикус тут же взял чашку обратно в руки и уведомил меня. «На этом разъяснительная беседа окончена. Идите и не блуждайте, студентка Лейн. Если тест распределит на мой факультет, лично займусь вопросами вашей дисциплины». «До свидания», — выпалила я и, вскочив с дивана, пулей вылетела за дверь. Укромное место для призыва демона нашла глубокой ночью. На тренировочной площадке, эдаком стадионе. Кроме, собственно, площадки, там имелись уединенные комнатки для медитаций, экранированные под магическим пологом тишины. Не идеально, но с дополнительными мерами безопасности сойдет. В этот раз я была умнее. Повышенная концентрация, ментальное сканирование на ауры. Никого. Росчерки мела на полу, расположенные по контуру круга силы, чтобы удержать призванную сущность. Саму окружность я обозначила дорожкой смеси трав из мешочка для защиты. Справа и слева расставила кристаллы, аккумулирующие энергию. Итак, присесть на колени перед кругом, зажечь свечу, беззвучно произнести заклинание для вызова демона, подкрепив намерение каплями своей крови в ритуальной чаше. Свежий порез на ладони запылал болью. Потусторонние частицы из бездны откликнулись, напитывая пространство звоном и вибрациями. В центре круга со свистом закрутилась темная воронка, проваливаясь в никуда и зияя чернотой. Под ложечкой засосало, но я стойко бросила в портал завершающий магический пас. Навалилась усталость, по спине катились капли пота. Я сжала ладонь в кулак, добавляя крови в чашу и сосредотачиваясь на вылетевшем из воронки сгустке дыма. Он зашипел, заметался в круге. Кристаллы засветились и треснули, энергия из них направленно хлынула в потусторонний сгусток. Дым развеялся вместе с кристаллической трухой, в которую они обратились. Провал бездны схлопнулся, в дыму расплылась широкая рваная улыбка. «Сделка», — потребовала я мысленно. «Сделка», — скрипуче передразнила эта хтонь. «Голову тебе сейчас откушу». Ожидаемо. Я не шелохнулась, отправляя в ответ решительное «Ну, попробуй». Демон взмыл к потолку, источая бешеные темные эманации. Горло подкатила тошнота, пол затрещал. Взывая к дару, я выдала подчиняющее заклинание. Пальцы дрожали, в висках болезненно пульсировало, но я закончила и протянула руку с горящей свечой вперед, чертя в воздухе знак границы, которую нельзя пересечь тем, кто не отсюда. «Не откушу», — признала сущность поражения. Сотканная с дыма улыбка грустно перевернулась вверх тормашками. «Хорошо. Сделка?» «Поисковое заклинание», — выдвинула я условие. Вынюхивали эти демоны лучше всех, но напрягать волшебный нюх соглашались крайне редко. Пытались оставить мага ни с чем, специально выдвигая дикие ответные требования. Взамен готова не на все. Я стандартно перечислила приемлемые условия. Без жестокости, причинения кому-либо вреда и прочего недопустимого в рамках закона. «Скука», — отметил демон. «Что?» Он почти подлетел к моему лицу, насколько позволял очерченный круг. Я содрогнулась, дымчатая улыбка превратилась в пасть и нахально осклабилась. «Поцелуй». «Что?» — опешила я. «Тебя?» «Фу». Пасть скривилась. «Нет». Под скрипучее бормотание в моей голове на мгновение возникла картинка. Смутно, словно через запотевшее стекло, но черты лица Киллиана Зинбера были довольно узнаваемыми. Я вскочила с пола и рыкнула вслух. «В смысле?» «По-настоящему. Как положено». Хтонь перекувыркнулась в полете, вновь оскалившись улыбкой. «Исполняй или отпусти меня». «Нет уж». Единственный шанс договориться — обмен загаданными желаниями с обоюдным их исполнением. Точнее, порождение бездны выполняет обязательства ровно после того, как получает свое. А в первую очередь, этот демон желает, чтобы я отказалась, а он поскорее свободным вернулся домой. «Поцелую», — адресовала я согласие в наглую недоморду. «Сделка», — постановил демон, привязываясь ко мне, обратился безликим дымом и просочился за пределы круга. Затем исчез в провале бездны, напомнив. «Время пошло». И его максимум сутки. Неисполнение грозит тем, что голову мне все же откусят. Поддержание связи с демоном изматывает. Я залечила порез магии и тщательно прибралась в комнате. Уничтожив следы преступления, на негнущихся ногах пошла прочь. Если бы призыв совсем не удался, было бы хуже. Наверное.